Глава 30. 2 года спустя. «И как тебе винный завод?» — спрашивает расслабленно Макс, сидя в кресле под тенью деревьев. «Хорошо», — киваю я, а сам глазами ищу Машу. Она уже несколько недель сама не своя, но каждый раз оправдывается тем, что это все волнение перед свадьбой Ники, ее подруги. Она недавно родила еще одну малышку. Теперь Черновор — счастливый отец сразу 2 деток, а его женщина до сих пор не носит его фамилию. И я понимаю Чернобора. «И где твоя неприступная крепость?» — усмехается Макс, а я бросаю на него скептический взгляд. «А твоя?» — спрашиваю у друга, но он быстро отшучивается. «Моя при мне!» — смеется он, вот только улыбка слишком напряжена. «Кстати, Воронов являлся в компанию, чтобы найти Машу», — неожиданно говорит друг, заставляя меня напрячься. «И?» — подталкиваю Макса. «И ничего», — отвечает Яровой. «Маши нет, она переехала. А то, что приняли решение обменять квартиру и купить Даше и Гоше по отдельной, лучший вариант. Воронов, конечно, может найти, но, вероятно, ему это не нужно. Он меня напрягает». — говорю я раздраженно. «Не стоит даже волноваться», — успокаивает меня Макс. «Это страшный худой дед, который даже не может сам за собой поухаживать. Насколько я понял, его мать тоже куда-то исчезла, прихватив с собой бабло. И его даже жаль немного». «Ты сейчас по морде схлопочешь», — рычу я. «Ну а что я должен сказать?» — улыбается Макс. «Просрать такую женщину, поменяв ее на ту, которой от тебя нужны были только бабки. Идиот!» «И спасибо ему за идиотизм», — уверенно заявляю я. «Теперь самая лучшая женщина моя». «И когда вы уже сыграете свадьбу?» — спрашивает хитро Макс. Молчу, только улыбаюсь в ответ. «Скоро сыграем. И это уже не моя догадка. Я просто знаю. Да, мы и правда переехали на юг. Виноградники, которые так любит мама, начали приносить хорошую прибыль. Но чтобы развить все, нужно было вложить не только финансы, но и силы. Вот так и вышло, что Макс стал исполняющим обязанности директора в моей компании, а мы уехали сюда. «А когда возвращаться планируете?» — спрашивает Макс. «Не знаю», — пожимая плечами. «Машеньке здесь нравится, а для меня это главное». Если счастлива она, то я счастлив вдвойне. «Ты стал настоящим каблуком», — захохотал Макс. «Ты тоже», — подмигнул другу, и теперь пришла моя очередь хохотать мне. «Наша Аделина прекрасная не подпускает, да?» «Слушай, сокол, тебя это не касается», — резко отвечает Макс, а мне так смешно становится. «Согласен», — кивая другу, — «только тебя и Аделины». Она та, что скрутит тебя и все-таки подарит удовольствие Тамаре Петровне. «Идиот!» — отмахивается от меня Макс. «Да, не только моя мама ждет, когда же мы, наконец, с Машей станем официально мужем и женой, хотя уже давно называет Машу дочкой. А вот Тамара Петровна в шоке, что Макс, кобелина такая, до сих пор не может порадовать мамочку. Наши встречи — это всегда бои без правил, потому что для наших прекрасных мам запретов нет, когда они желают счастья своим чадам». «Ах да, совсем забыл сказать, на Воронова подали в суд за неуплату алиментов», — хохотнул Макс. «Нормально так», — нервно сказал я. «И как же он так опростоволосился?» «Его любовница указала, что у него идут выплаты по инвалидности, но он не помогает детям», — продолжил Макс. «В общем, теперь Воронов вообще без всего останется скоро». Мы резко замолкаем, когда из-за дома выходит Маша и что-то листает в мобильном. Немного бледная, нервная, пальцы подрагивают. А я быстро достаю свой и вхожу в почтовый ящик. Да, я маньяк, которому приходят копии писем, что отправляются Маше. И ничего не могу с этим поделать, потому что в первый год ей шла куча всякого хлама, который не нужен. Читаю вложенный файл, перечитываю еще раз и чувствую, как сердце пропускает удар. Еще один. И еще. Маша замирает, подойдя к беседке, где мы сидим с Максом. Смотрит на меня огромными глазами, а я не могу и слова сказать. Рука сама поднимается к груди, растирая там, где начинает болеть. «Гордей, тебе плохо?» — спрашивает севшим голосом Маша и быстро идет ко мне. Ничего лучше не могу придумать, как поднимаюсь на ноги и сгребаю ее в объятия. Молча. Но в этой тишине столько всего, что воздух вокруг меняется. «Я ничего не понимаю, но мне страшно интересно», — откашливается Макс, а я вспоминаю, что мы не одни здесь. «Мы завтра едем в ЗАГС подавать заявление». Я говорю спокойно, но отказа не приму. Маша подрагивает, и я слышу ее нервный смешок. «Ну, кто бы сомневался», — говорит она подрагивающим голосом. «Гордей, я тебя оставлю без сладкого», — хитро говорит она. «Ты обещал, что отключишь копирование моей почты себе». «Не смог», — говорю я и аккуратно приподнимаю голову Маши за подбородок. «Это же правда?» Спрашиваю я тихо и вижу, как в уголках любимых глаз собираются слезы. «Это неприлично читать чужие письма, Соколовский», — вместо ожидаемого ответа говорит Маша. «Моя любимая женщина, у меня все в рамках приличий», — отвечаю я и оставляю легкий поцелуй на ее губах. «Только для тебя, только для нашей семьи. А теперь...» «Ну все, хватит!» Голос Макса нервный. «Что здесь происходит?» «А в нашей семье скоро станет на одного человечка больше», — отвечаю я другу, а Маша всхлипывает. «Да ну нафиг!» Макс подскакивает с кресла и громко смеется. «Не понял?» Он останавливается в шаге от нас. «А ты как узнал? И молчал?» «Только что», — улыбаюсь я нервно. «Маше письмо на почту пришло из поликлиники». «Ты маньяк, Соколовский, но я рад». Макс сгребает нас в объятия, а я шиплю на него, чтобы сильно не давил. «А что здесь происходит?» К нам подходит мама и Тамара Петровна. «Мама». Маша берет себя в руки и разворачивается к двум прекрасным дамам. «У нас новость. Вы скоро станете бабушкой». «Ой, я и так бабушка», — отмахивается мама в первые секунды, но ровно до того момента, пока ей не доходят сказанные слова. «А-а-а!» — в один голос визжат две пожилые женщины, которые сейчас напоминают молоденьких девчонок. Мама и Тамара Петровна начинают обниматься, а я замечаю, как Макс обходит нас с Машей и даже представляю, что будет дальше. «Васька, свершилось!» — кричит счастливо Тамара Петровна. «Мои дорогие!» Мама быстро подходит к нам и сначала сгребает Машу в объятия, целуя в щеки, а потом и меня. «Это просто... Эх!» Мама машет на нас рукой и начинает плакать. «Стоять!» — грозно выкрикивает Тамара Петровна, заставляя замереть всех. «А ты куда собрался, сыночек мой родной?» «Мамуль, мне нужно срочно ответить на важный звонок», — отвечает Макс, а я понимаю, что он уже стоит на дорожке, ведущей за ворота. «Я надеюсь, этот звонок будет прекрасной даме, которая в ближайшее время тоже сообщит мне, что я стану бабушкой», — спрашивает серьезно Тамара Петровна, ставя руки в бока. «Мамуль, как я могу тебе такое пообещать?» — спрашивает Макс, пытаясь невинно хлопать ресницами. А я уже тихо ржу. «У меня нет такой Машеньки». «Я тебе уже нашла», — уверенно говорит Тамара Петровна. «Вот сегодня и начнем». «Мама!» — рычит Макс, но быстро останавливается. «Не мамкой мне». И пока Макс пытается скрыться от грозной Тамары Петровны, моя мама уже сбегала в дом и несет на улицу сырную нарезку с фруктами, вино и бокалы. «Тома, я тебе помогу потом приструнить Максика, а сейчас быстро к столу. «Нужно срочно выпить!» — кричит она Тамаре Петровне. «Я достала то самое вино!» — выделяет мама голосом, а я сгребаю Машу в объятия и чувствую, как она подрагивает. «Ты мое счастье, Машенька!» — Тихо произношу я в макушку этой невероятной женщине, которая досталась мне по чистой случайности. «Мне страшно», — шепчет Маша, но все равно я слышу ее слова. «Да ладно», — улыбаюсь я. «Твоим Ясе и Нике не страшно было, а я вроде даже не криминальный элемент». «Нет», — слышу смех в голосе Маши, — «ты мои рамки приличий, а точнее одного приличия». «И полного неприличия по ночам», — выдыхаю ей в макушку.